Джейн была его второй женой. С первой, Изабеллой, он разошелся еще в 1894 году, и Джейн всю жизнь мучилась, что разрушила его семейную жизнь и построила свое счастье на несчастье Изабеллы. В свое время Джейн взяла в дом больную Изабеллу, и вторая жена Уэллса выходила первую. Чувствуя свою вину, Джейн считала себя не вправе роптать на измены Уэллса и давно примирилась с ними. Она носила темное платье, у нее был тихий голос, и она в обществе всегда старалась быть незаметной, но принимала и кормила обедами иногда до 40 человек, известных всему Лондону людей, влиятельных и знаменитых, и их блестящих, шумных, холодных жен. В середине 1920-х годов, разорвав с Ребеккой Уэст, H.G. сошелся с женщиной, которая постепенно стала его внутренним и внешним врагом. Между тем, любя больше всех мест на свете французскую Ривьеру, он начал строить, по своим рисункам и планам, дом в Грассе, в холмах, в 20 километрах от побережья, в чудной местности, широким видом на даль, поросшую эвкалиптами, магнолиями и мимозами, сквозь которые было видно Средиземное море. Вид был на старый новый Канн, на далекий узкий мыс Антиба, из-за которого летними вечерами в полнолуние сходил красно-золотой огромный месяц. Уэллс обожал этот дом с первого дня, как заложил первый камень, и до того момента, когда ему пришлось оставить его. Всю жизнь он мечтал о таком доме, в райском климате, в центре Средиземноморского побережья. Все должно было быть удобным и красивым. Удобным ему для писания его книг о перестройке мира, воспитании человечества. О, если потребуется, насильственном его приобщении к прогрессу и красивым для того, чтобы каждое утро радоваться ему и восторгаться им и приглашать гостей, именитых, знаменитых, влиятельных и умных мужчин и родовитых, элегантных и умных женщин, которые бы восторгались им тоже. И когда дом был готов, он почувствовал, что та, с которой он собирается жить всю жизнь, ему было 60 лет, ей было 38, оказалась женщиной ревнивой, циничной, болтливой, требовательной, тщеславной, подавляющей его своими капризами. Она была наполовину голландка, наполовину итальянка, и всюду в послевоенной Европе чувствовала себя как дома и нигде не могла, да и не хотела ужиться. Женщины ее поколения, кочевавшие в те годы по миру с большими денежными возможностями, с огромной долей дерзости, если и не обладали молодостью и красотой, то, несомненно, обладали вкусом в одежде –